Эта игра не принесет Чэнь Мо и Юаня, потому что сама по себе она была бесплатной, а в самой игре не было никакого магазина за реальную валюту. Но Чэнь Мо не заботился о такой маленькой сумме денег. Сейчас все, что ему нужно было получить от игроков, их негодование и радость. Пока они будут радоваться или злиться, Чэнь Мо будет доволен. Многие люди начали сомневаться в том, что они видели, так как они, кажется, просто так начали наговаривать на Чэнь Мо. И это на самом деле было похоже на правду. В результате, когда популярность игры Human Fall Flat еще находилась на пике, новая игра от Чэнь Мо вдруг вышла в свет. Вторая маленькая игра вышла в свет. Новую игру под названием Normal Adventure теперь можно скачать. Это мобильная игра-головоломка. И она также совершенно бесплатна. Хе-хе. Игроки были шокированы. Черт возьми, Чэнь Мо был слишком продуктивен. Он не собирался отдыхать в Новый год. И что за хе-хе? Чэнь Мо сидит на допинге. Всего несколько дней назад он выпустил одну игру, а сегодня выпускает еще одну. Он что, привлек своих работников работать в такое время? Я слышал, что он сам уже давно в отпуске. Эти две мини-игры, должно быть созданы Чэнь Мо во время китайского Нового года. Потрясающе, он действительно хороший парень. Пока мы отдыхаем дома, Чэнь Мо тоже сидит дома, но создает игры. Я восхищаюсь им. Головоломка, похоже ли эта игра на игру растения против зомби или на игру Анипоп? Головоломки, которые вышли из-под пера Чэнь Мо, получались довольно хорошими. Глава 483. Король. Согласен, его игры-головоломки очень хороши, и во всех них нужно сыграть. Чэнь Мо теперь, видимо, хочет, чтобы все его игры были бесплатными. Откуда он хочет брать деньги, не знаю, но мне нравится. Такое чувство, что Чэнь Мо наконец сделал один большой шаг в сторону оживления своей совести. Я думал, что игра League of Legends была бесплатной. В итоге сейчас все мои члены семьи думают, что все мои карманные деньги украли. Услышав, что эта игра была бесплатной игрой-головоломкой, первая реакция многих игроков заключалась в том, что эта игра определенно была похожа на игру растения против зомби или игру Анипоп. Эти две игры можно было считать классическими головоломками, и они являлись в списках многих игроков классическими играми, в которые нужно было сыграть. В принципе, этот факт подтверждал и то, что эти две игры всегда находили в списке лучших игр-головоломок. Тем более, что в игре Анипоп совокупное количество игроков уже давно побило мировой рекорд. И на данный момент в нее играло огромное количество игроков. Можно было сказать, что это была простая, но популярная игра. Хотя в ней и были некоторые встроенные покупки, они практически никак не влияли на игру. И с такими двумя хорошими играми, следующая игра-головоломка Чэнь Мо получила высокую степень внимания. Стрим Персли. Старый Перли только что закончил играть в Overwatch и прямо сейчас болтал со зрителями. О, новая игра Чэнь Мо, ну да, слышал, она про пластилиновых человечках, еще одна, черт, так быстро, головоломка, тест на интеллект, хе-хе, ты такой смешной, как меня зовут, киборг-убийца, китайский Шерлок Холмс, и ты говоришь мне, что я не пройду эту мобильную головоломку. В моих глазах игры-головоломки слишком простые. Доказать, ты действительно не прольешь слез, пока не увидишь свой гроб. Да, ну что ж, сейчас я докажу. Старый Персли на данный момент являлся одним из популярных стримеров игр Overwatch, и он был не только скилловым игроком, но и умел разговаривать с аудиторией. В основном большинство стримеров зацикливалось на чем-то одном. Главное, играть хорошо и иногда смешно шутить. А иначе зритель просто со скуки убежит со стрима. Старина Персли нашел игру Normal Adventure и поставил ее на загрузку. Так как игра весила всего ничего, она загрузилась за пару секунд. Вы, ребята, слишком малы, чтобы говорить такое. Знаете ли вы, почему я играю в Overwatch? Все из-за того, что игры-головоломки слишком просты для меня, и только Overwatch может дать мне небольшой вызов. Новые зрители мне не верят, хе-хе, сегодня я покажу вам всю свою мощь. Войдя в игру Normal Adventure, он увидел, как на голых скалах друг напротив друга стояли две фигуры. Старый Персли втянул в себя воздух. Это графика. Чэнь Мо решил поиздеваться над глазами игроков. Эту графику можно было охарактеризовать только как ужасную. Даже младшеклассник нарисует палка-палка огуречек, вот и вышел человечек намного лучше. Без какого-либо цвета. Чистые черные линии очерчивали скалы персонажей, и без каких-либо специальных эффектов вдруг последовали две или три очень простые анимации, Даже начинающий геймдизайнер не мог создать нечто подобное. Старый Персли был шокирован. И это создал Ченьмо, и этот же Ченьмо создал Overwatch. Как он мог создать такую уродливую игру? Старина Персли взглянул на информацию об создателе этой игры и пробормотал. Да, эту игру и вправду создал Ченьмо. И тут на сердце старого Персли зародилось странное тревожное чувство надвигающегося кризиса. И тут он увидел, как эти два персонажа начали говорить. Король говна, если бы не этот глупый геймдизайнер, ты бы не дожил до этих дней. Я же говорил, не называй меня королем говна. Старый Персли не удержался и выплюнул. Это что еще за чертовщина? Король говна, как неприятно. Две стороны разошлись во мнениях, и дуэль между ними вот-вот начнется. В это время на экране старого Персли появилось диалоговое окно, где находилось две кнопки, атака и защита. Старый Персли задумался. Очевидно, что он должен был атаковать первым. Атака. Мечник слева вдруг полетел направо и ударил своим мечом другую фигуру. И после этого удара над головой фигуры всплыло сообщение. Здоровье. 1. Но тут фигура справа подняла с пола нечто, что было похоже на человеческие экскременты, и он кинул это в сторону мечника слева. Здоровье. 65536. Тут же зазвучала печальная музыка. Уведомление. Герой был убит. Старый Персли был ошеломлен. Что? Это убогая графика, этот глупый диалог и боевая система. Все это делал человек с повреждением мозга. Это, что за чертовщина? Глава 484. Игра. Теперь вы, герой, и вас зовут Левое кошачье яйцо. Старый Персли был ошеломлен. Что это за? Все то же вступление, тот же диалог, но теперь его имя сменилось на яйцо. На экране снова появилось два варианта. Атака и защита. На этот раз старый Персли понял свою ошибку и понял, что ему нужно было защититься. Подсказка. Защитные способности были значительно улучшены. Вокруг его персонажа также появился полупрозрачный барьер, из-за чего старый Персли действительно почувствовал, что его персонаж стал сильнее. Всемогущий господин Сян Ван использовал трюк «Удар по яйцам» и нанес вам 2 147 483 647 урона. Черт, что за чертовщина? Моя защита была значительно улучшена, но почему тогда он нанес мне намного больше урона? Разве это нормально? Старый Персли потерял дар речи, эта игра была такой нелогичной. Генерирую персонажа, согласно последним событиям. Теперь вы, герой, и вас зовут Правое Железное Кошачье Яйцо. Знакомое вступление, диалог, старый Персли почувствовал, что он словно попал в бесконечную петлю. Только на этот раз окно с действиями было другим. Сдаешься ли ты на милость всемогущего господина Сянвана? Ниже этого сообщения находились две кнопки, нет и нет. Разве это не одно и то же? Старый Персли нажал на нет, и Сян Ван снова использовал удар по яйцам. Но на этот раз в правом верхнем углу экрана появилась маленькая кнопка подсказка. После щелчка по этой кнопке около его персонажа появилась маленькая рука, которая указывала на него. Старый Персли был ошеломлен, ему нужно было нажать на него, и он нажал на своего персонажа. И тут он вытащил из-за спины пистолет, и около него появилась кнопка «Выстрелить». Черт возьми, кто это вообще придумал? Старый Персли был просто в шоке. Стреляя в него, ты бесстыдно ударил по неподготовленному всемогущему господину Сянвану и нанес 1000 урона. Победа. На экране мелькнул логотип игры. Это нечто было всего лишь прологом. Старый Персли чувствовал, что в его сердце скопилось слишком много вопросов, на которые нужно было получить ответ. Кто он? Где он? Что он делает? Зачем он вообще играет в эту игру? Из-за чрезмерного разрушения мира приключенческая система 1.0 была настроена на минимальную сложность. В этом месяце вы получили субсидию по инвалидности мозга в размере 1 юаня. Старый Персли вздохнул с облегчением. Хотя эти слова и демонстрировали уровень Ченьмо, ему было по большей части плевать на них. Очевидно, что это была несерьезная игра-головоломка. Скорее всего, это была та самая игра, которая создавалась просто ради веселья. Что касается названия этой игры, то Normal Adventure, очевидно, являлась иронией, и это приключение вообще не было нормальным. Однако эта игра пробудила любопытство старого Персли. Он хотел посмотреть, до какой степени эта игра может быть ненормальной. Пожалуйста, выберите имя главного героя в соответствии с вашим бюджетом. Сюн Дутянь – 8 юаней. Буц Зинтао – 5 юаней. Большая упитанная собака – 3 юаня. Сутулая собака – 1 юань. Старый Персли в очередной раз был ошеломлен. Не имея другого выбора, Персли выбрал вариант «сутулая собака» без малейших колебаний. Однако тут же выскочила подсказка системы, в которой говорилось, что у него недостаточно средств. Старый Персли был потрясен, у него же был один юань. Но когда он пригляделся повнимательнее, он увидел, что у него был не один юань, а 09999 юаня. Старый Персли потерял дар речи. Он случайно нажал на запятую, и к его балансу прибавился один юань. Это просто ух. Стоп, если я смог так быстро найти решение этой проблемы, получается, что я обладаю необычайным талантом, подумал Персли. Вскоре Персли попал в саму игру. На этот раз он попал в некое подобие игры. Графика ничуть не изменилась, а управление осуществлялось с помощью стрелок, которые были расположены в нижней части экрана, и около этих стрелок также находилась кнопка прыжка. Старый Персли сказал то, что пришло ему на ум. О, следующий шаг – начать исследовать мир, верно? Но старый Персли вскоре понял, что ошибался. Он обнаружил, что кнопки управления были перепутаны, ибо когда он нажимал на левую стрелку, персонаж шел вправо, а когда жал на правую, персонаж шел влево, и дизайн игры был слишком странным. Вот перед ним стоит блок, на который можно встать, но как только он встал на него, он просто исчез. Или же с неба упадет улыбающийся смайлик, который убивает главного героя. Всякий раз, когда он сталкивался с персонажем, над которым парил вопросительный знак, система спрашивала у него, хотел ли он атаковать, защититься или убежать. Обычная на вид река вдруг унесла его, когда он только вступил в нее. Безопасное место для отдыха, постояв на месте меньше 5 секунд, на него упало облако. Каждый раз, когда он умирал, он чувствовал, как его нервные клетки исчезают. После своего долгого путешествия Персли наконец увидел, как его поприветствовали как самого настоящего героя. Когда Персли подошел к Нипесим, они опустились на колени, и вскоре старый Персли увидел перед собой солдата с восклицательным знаком над головой. О, квест! Старый Персли с любопытством подошел к нему, но этот солдат тут же достал меч и заколол главного героя. Самое обидное, что он также сказал: «Идиот, черт, я так и знал». Старый Персли потерял дар речи и заново подошел к солдату спустя пару минут, и на этот раз он перепрыгнул его. И когда он подумал, что находится в безопасности, он повернулся и бросился на него с мечом, и заколол его. Старый Персли ошеломленно уставился на экран. Черт, черт. Старый Персли чувствовал себя беспомощным. Что это за игра? Чиньмо, эта игра определенно была сделана ради уничтожения нервных клеток, верно? Негодование. Плюс 199 очков. Глава 485. Игра. Когда он перешел на следующий уровень, он увидел, что ничего вообще не изменилось. Единственное «но», теперь перед ним находился вопросительный знак. На мгновение старый Персли забыл о особенности этой игры и подошел к этому вопросу. В результате на его голову упали белые блоки, на которых было написано: «Если ты умрешь, то будешь мертв. Системное оповещение. Вы умерли и потеряли 50 ик». Черт, я знал, что это ловушка. И что это за предложение такое? Старый Персли потерял дар речи, и за эту смерть у него отняли 50 очков интеллекта. В этой игре была реализована система статов. В следующий раз старый Персли решил запрыгнуть на этот вопросительный знак. В результате в тот момент, когда он подпрыгнул, из белого блока, который упал позади него, вылетела пиранья, и она укусила главного героя за ногу. Системное оповещение. Вы умерли и потеряли 50 ик. Черт, это что, шутка? Старый Персли потерял дар речи. После своего воскрешения он решил обмануть пиранью. На этот раз он двинулся к вопросу и сразу же пошел назад, но она на самом деле появилась из белого блока, что находился позади него. Старый Персли. В следующий раз, когда он захотел перепрыгнуть этот вопрос и успешно сделал это, и захотел увернуться от атаки пираньи с помощью прыжка, его персонаж уперся своей головой в невидимый блок. Я просто. Негодование. Плюс 66 очка. Старый Персли лишился дара речи. Пройдя почти через все виды невозможных ловушек, на которые только можно было наткнуться, старый Персли наконец-то добрался до последнего уровня, а точнее ко входу в замок, вход в который находился прямо около утеса. Наконец-то я смог пройти эту игру. Мне уже начало казаться, что я схожу с ума. Однако как раз в тот момент, когда старый Персли подошел к вратам замка, король толкнул врата, и они вытолкнули старого Персли прямо с утеса. Системное оповещение. Вы умерли и потеряли 50 ик. Хм, странно, мне показалось, что кто-то только что постучал в дверь. Пробормотал старый король. Старый Персли уже был готов рвать и метать, что это за чертовщина. Даже финал этой игры будет таким странным и бесящим. Но старый Персли не стал унывать и начал проходить все с нуля, и наконец подошел к входу в замок. Хм, а что если я сразу подойду к вратам? Старый Персли без замедления направился ко входу в замок, но врата снова открылись, и старый Персли опять упал с утеса. Системное оповещение. Вы умерли и потеряли 50 ик. Да чтоб тебя, ты, ублюдок, ты. Старый Персли уже ничего не понимал и не хотел делать, но собрав свою оставшуюся волю в кулак, старый Персли, наконец, заметил, что кнопка подсказки в правом верхнем углу в данный момент слегка подсвечивалась. Этот глупый разработчик говорит вам, что ты сможешь получить советы по прохождению. Вот тебе функция раздачи пощечин. Вот тут, портрет Чэньмо. Просто дай ему пощечину, и ты сможешь разблокировать подсказки, если у тебя, конечно, есть определенное количество юаней. Подсказка. Одна пощечина – один юань. Уголки рта старого Персли слегка дрогнули. Деньги. У него скопилось много денег. После того, как он ударил Чэньмо более 100 раз, он нажал на кнопку подсказки. Рука указала на замок врат. Старый Персли был ошеломлен. Что она имеет в виду? Это. Он попытался нажать на замки, и дверь открылась. Дверь открылась. Старый Персли тут же захотел выйти из игры. Ему просто нужно было нажать не на саму дверь, а на ее замок. Король сказал: «Сутулая собака, ты, наконец, пришел. В последнее время кто-то стучался мне в двери, и это меня очень сильно раздражало». Сутулая собака пробормотала: «Нам лучше не говорить ему о том, что это были мы». Почему ему вдруг захотелось избить Чэньмо до смерти? Эта игра была очень хороша, очень хороша. После этого старый король передал ему книгу. В этой книге было написано много разной информации, и в ее конце был задан вопрос, и тогда у меня возник вопрос, кто из них является самым красивым человеком. Под этим вопросом находилось 4 имени вместе с фотографиями 4 парней. Старый Персли попытался выбрать все 4 варианта по очереди, но в итоге ему каждый раз приходилось начинать все сначала. Старый Персли нажал на подсказку и обнаружил, что теперь под фоткой Чэньмо появилась новая кнопка, на которой было написано «Это он». Очевидно, что самый красивый человек был сам Чэньмо. Даже зрители на стриме больше не могли этого вынести. «Черт, я никогда не видел настолько бесстыдного человека. Ха-ха-ха-ха-ха, я с самого начала думал, что все это приведет к такому ответу. Эта игра просто слишком хороша. Мой мозг был изнасилован. Ха-ха-ха, самый красивый человек, это создатель этой игры? Разве Чэньмо не боится молний?» В ходе игры старый Персли также обнаружил, что в этой игре была довольно интересная система ачивок. Например, он смог разблокировать достижение, как только он прошел все уровни без единой смерти. «Ты, вундеркинд, кажется, я недостаточно тщательно спроектировал эту игру». Когда он умер более 100 раз, он разблокировал другое достижение. Как это возможно? Должно быть, этот мир слишком несправедлив. Он сразу же мог выбрать Чэньмо самым красивым человеком, просто нажав на место, где должна была располагаться кнопка. Я действительно верю в то, что он самый красивый парень. Старый Персли же к тому времени уже был замучен этой игрой. Некоторые уровни просто находились за пределами нормального воображения, и каждый раз, когда главный герой умирал, система всегда оповещала о снижении ик. У него возникло такое ощущение, что Чэньмо просто издевался над ним. Как же это было плохо. Глава 486. Первая прокрутка с новой системой. Глядя на постоянное пополнение сферы негодования, Чэньмо рассмеялся. Похоже, что игра Normal Adventure сделала свое дело, и, видимо, игроки почувствовали ее неповторимое очарование. С каждой минутой он то и дело получал по паре десятков очков негодования. Наблюдая за сферой негодования, которая довольно быстро наполнялась, Чэньмо почувствовал себя счастливым. Наблюдать за этим процессом было приятнее, чем за количеством ежесекундных продаж. Более того, эта игра, кажется, работала на благо общества. После того, как сфера веселья заполнилась, рядом с ней появилось очень яркое число 1. Что касается сферы негодования, то она к этому времени была заполнена примерно на 90%. К этому времени сфера негодования все еще непрерывно пополнялась. Хотя теперь очков он получал и не так много, это всяко было лучше, чем ничего. И спустя час сфера негодования наконец-то была заполнена. Кажется, заполнить эти сферы не так уж и трудно. Ну или я просто действительно гений. Чень Мо легонько постучал по центру виртуального экрана. Лотерея третьего этапа. Что же мне выпадет за приз? Чень Мо внимательно посмотрел на экран. Хотя призы с первого и второго этапа больше нельзя было получить, призы третьего этапа должны были быть определенно лучше, чем призы с предыдущих этапов. Вихрь, который до этого медленно вращался, начал вращаться намного быстрее. Вскоре в центре вихря появилась вещь, золотая книга. Книга навыков, что ли? Ну ладно, давай посмотрим, что мне там выпало. Книги навыков – это относительно распространенный приз, но он был незаменим, потому что с помощью этих книг можно было очень быстро получить нужные знания или умения. Тем не менее, Чень Мо прямо сейчас хотел получить какое-то профессиональное знание или специальный реквизит. Чень Мо внимательно посмотрел на эту золотую книгу. Книга навыков проектирования оборудования для чайников. Чень Мо был шокирован. Проектирование оборудования? Почему система выдала ему такую книгу? Разве это не выходило за рамки дозволенного? Проще говоря, все те вещи, которые относились к компьютеру, мониторы, клавиатуры, мышки, эта книга дала бы ему знания, которые касались подобных вещей. Однако Чень Мо, геймдизайнер, а не инженер-электронщик. Что даст ему эта книга? Или система хочет, чтобы он перестал им быть и основал гигантскую технокомпанию? Она хотела, чтобы он покорил рынок. Хотя Чень Мо мог продать все, что угодно, с помощью своей харизмы и разговорных навыков, но разве в этом есть смысл? И хоть он и был недоволен этой книгой, Чень Мо послушно использовал ее. В конце концов, знания лишними не бывают. После использования этой книги некоторые знания вошли в сознание Чень Мо и постепенно прояснились, как будто он знал их всю свою жизнь. И после этого глаза Чень Мо загорелись. Эта книга навыков являлась самой первой книгой и относилась к категории начального уровня, но она охватывала широкий диапазон. В основном в ней содержались базовые знания о некоторых устройствах. Мобильные телефоны, компьютеры, виртуальные игровые капсулы. Чень Мо почувствовал, что если он использует больше подобных книг, то сможет основать свой отдел, который будет специализироваться на разработке мобильных телефонов или комплектующих для компьютеров. И хотя он овладел только некоторыми основными знаниями, Чень Мо отчетливо понял, что если он продолжит получать такие книги навыков, то однажды, возможно, сможет улучшить капсулы виртуальной реальности. Но он отчетливо понимал, что в дальнейшем, скорее всего, ему просто не будут выпадать данные книги. А если еще учесть и то, что теперь ему нужно было собирать негодование и веселье, что было весьма небыстрым делом. Я хочу увидеть обычную систему, которая принимает деньги. Кажется, что начиная с этого года мой план нужно будет немного скорректировать. Цель номер один в виде заработка денег теперь больше не будет являться целью номер один. Нужно будет создать большое количество игр, которые будут исцелять сердца людей. Хе-хе. Пока он наблюдал за постоянным притоком эмоций, Чень Мо сделал некоторые выводы относительно этой новой системы. Веселье, например, зарабатывалось довольно быстро и за раз в среднем прилетало по 30 очков, но вот итоговая сумма была относительно велика, в то время как негодование зарабатывалось относительно медленно и за раз в среднем прилетало по 20 очков, но вот итоговая сумма для заполнения сферы была не так уж и высока. Игры, подобные Normal Adventure, в первые пару дней будут приносить довольно много негодования, но спустя пару недель вместо негодования они будут приносить веселье, и спустя месяц-два подобные игру будут приносить только очки веселья. Глава 487. Чень Мо, новый препод. Чень Мо обдумывал планы на год, как вдруг зазвонил его телефон. Взглянув на него, он увидел, что ему звонил Цахуа. «О, сейчас же идет китайский Новый год, что мне хочет сказать комитет по надзору за играми?» Чень Мо был немного озадачен. Разве комитет по надзору за играми не работал в данный период? Разве звонить в такое время не было немного странным? Чень Мо ответил на звонок. «Алло, секретарь Ца, хорошего вам китайского Нового года!» На другом конце провода Ца Хуа сказал с улыбкой. «С Новым годом! Я слышал, что ты не бездельничал и выпустил две новые игры в такое время!» Чень Мо рассмеялся. «Дома все равно делать нечего. Комитет по надзору за играми чего-то от меня желает?» Цахуа улыбнулся. «Я хотел подождать до конца весеннего фестиваля, но время поджимает, поэтому я спрошу у тебя заранее. Ты хочешь быть лектором?» Чень Мо замер. «Быть лектором? Цахуа рассмеялся. «Я хочу пригласить тебя в университет Шии, преподавать факультативный курс. Нынешний преподаватель не может вести лекции из-за тяжелой болезни, и студенты требуют найти ему замену. И немного подумав об этом, мы решили, что так как ты получил награду за игру года, лучше тебя кандидата на этот факультативный курс не найти. Как тебе?» Чэнь Мо немного подумал, после чего спросил, какой именно факультатив. «Если речь будет идти об определенном типе игры, то моего нынешнего опыта может быть недостаточно», — Цахуа сказал. «Этот факультатив называется «Перспективы игр». Ну, это в основном курс с историей, смешанной с аналитикой. В первом полугодии преподаватель уже рассказал историю развития некоторых игр. Сейчас же нужно будет рассказать им о том, куда двигаются игры и к чему в итоге мы придем». Цахуа продолжил. «Тебе не нужно беспокоиться о том, что ты плохо говоришь или что твоих знаний недостаточно, потому что этот курс представляет из себя с одной стороны науку, с помощью которой студенты получают некоторые базовые знания об игровом производстве, а с другой стороны они получают взгляды на будущее от ведущих людей своего дела. И это факультативный курс, а не обязательный курс, так что на самом деле ты сможешь говорить на разные темы». Чэнь Мо кивнул. «Ну, я понял, я подумаю об этом». Цахуа добродушно сказал, «У тебя есть время, но тебе нужно будет ответить мне в течение следующих 3 дней». Чэнь Мо снова спросил, «Почему именно университет Шии?» Цахуа рассмеялся, «Потому что это произошло внезапно, с одной стороны преподаватель вдруг слег с болезнью, а с другой студенты этого курса требуют найти подходящую замену. Хотя общий академический уровень университета Шии находится на хорошем уровне, преподавателей с хорошим уровнем игрового дизайна всегда и везде недостаточно, если они, конечно, вообще есть. Я надеюсь, что ты сможешь дать тем студентам вдохновение, в конце концов ты являешься ведущим геймдизайнером. Старые преподаватели мыслят в привычной для себя старой манере, и многие их идеи уже давно не поспевают за нынешней скоростью продвижения игровой индустрии». Чэнь Мо кивнул. «Это является задачей, которую комитет по надзору за играми поставил мне как почетному члену». Цахуа рассмеялся. «Конечно, нет, это дело совершенно добровольное. Конечно, будет хорошо, если ты сможешь пойти, но никто не станет принуждать тебя, если ты не захочешь идти. Мы сможем найти другого подходящего человека». Закончив разговор, Чэнь Мо начал искать нужную информацию. Университет Шии являлся довольно известным учебным заведением в Шаньдуне. С точки зрения расстояния, этот город находился недалеко от столицы. Из столицы и до туда Чэнь Мо сможет добраться всего за 2 часа с помощью скоростных железных дорог. Занятия по этому факультативному курсу проводились 2 раза в неделю, и каждое занятие занимало всего 2 часа. В конце концов, это всего лишь факультатив. Чэнь Мо же этот вопрос заинтересовал, потому что он еще не работал лектором в университете. Более того, Чэнь Мо также считал, что быть лектором – это хорошая работа, ибо, как говорится, хороший преподаватель убирал все сомнения пытливых умов. Если он сможет своими лекциями заставить хотя бы одного студента полюбить геймдизайн, то он, можно сказать, поможет отечественной игровой индустрии. В конце концов, теперь у него больше не было недостатка в деньгах, и ему больше не нужно было считать, сколько денег он зарабатывал. Теперь он хотел начать расширяться. С одной стороны, он хотел сделать это для того, чтобы игровая индустрия и дальше развивалась в таком же быстром темпе, а с другой стороны, чтобы большое количество игроков увидело довольно уникальные игры. Ну а насчет этого факультативного курса, на самом деле он может просто рассказать на нем о своем опыте и переживаниях. Подумав немного, Чэнь Мо все же дал положительный ответ Цахуа. Цахуа также сказал, чтобы Чэнь Мо не придерживался стереотипов и говорил все, что хочет. Что касается итогового студенческого экзамена и баллов, то они также будут определяться самим Чэнь Мо. Университет не будет выставлять никаких требований. И после этого разговора Чэнь Мо начал думать о том, что он будет говорить на своей первой лекции. После китайского Нового года Чэнь Мо вернулся в столицу. Соответствующие работы на год уже были запланированы, а планов на разработку новых больших игр еще не было. Игра League of Legends и игра Overwatch все еще находились в стадии разработки, и в этом новом году они все также будут получать стабильные обновления. И в этом году игра League of Legends должна будет показать небывалый рост, потому что на данный момент уже все киберспортивные клубы сформировали команды, и подготовка к главному событию Нового года шла полным ходом. Игра Overwatch же тоже получит порцию обновлений, но сотрудники компании Chainmo уже начинали подумывать о создании подобной игры, которая будет ориентирована и на киберспорт. Chainmo же нечего было сказать по этому поводу. Глава 488. Знакомство с деканом. Chainmo рассматривал возможность обновления игры Overwatch каждые 2 месяца, и с каждым обновлением в игру будут добавлять новые праздничные скины, карты, новые режимы и новых героев. Ранее он сказал, что собирается выпустить более 50 героев за год, но это была лишь сказка, в которую должны были поверить массы. Столько героев добавить в игру просто было невозможно, по крайней мере за год. Новые герои должны приносить игрокам чувство новизны, а иначе их восторг быстро сменится мыслями по типу «О, это же копия героя», из-за чего их интерес к игре значительно упадет. Каждая игра состояла из 1000 пазлов и 10 000 картинок. И именно поэтому Chainmo думал в первый месяц этого года поработать над игрой Overwatch League of Legends. Chainmo также рассказал всем, что он будет преподавать в университете Шии, и такой новости многие были удивлены. Цань Кун спросил: «Босс, ты действительно собираешься стать лектором в университете Шии? Смогу ли я приходить на лекции?» Chainmo улыбнулся: «Лучше усердно поработай, ты больше не студент колледжа». Цань Кун рассмеялся: «Как говорится, учение – свет. Я действительно хочу послушать лекции босса». Chainmo похлопал его по плечу: «Ты уже можешь стоять ровно в одиночку. Еще через 2 или 3 года ты, возможно, тоже будешь вести лекции». Су Цзинью спросила: «Босс, как долго ты там пробудешь? Повлияет ли это на наши дальнейшие планы разработок?» Chainmo покачал головой: «Не повлияет. Я сведу эти лекции к 2 парам в один день, так что я буду преподавать раз в 2 недели. Это в принципе никак не повлияет на наш ход разработок. Что касается того, какую игру мы будем разрабатывать дальше, то я еще не думал об этом. Все будет ясно примерно через месяц». Су Цзинью кивнула: «Понятно». Решив соответствующие вопросы в магазине видеоигр, Chainmo сел на скоростной поезд в Шаньдун. Университет Шии считался ключевым университетом в Китае, и его стиль обучения был более прагматичен и прост, что соответствовало культурным особенностям района Шаньдун. Все знали о том, что в университет Шии принимали лучших из лучших, но в конце концов это давало свои плоды. Этот университет находился в списке лучших университетов мира, и выходцы из этого университета зачастую становились не последними людьми от мира науки и техники. Что касается недостатков, то он был один, но он был существенным. Преподаватели этого университета, все до единого, были консервативны и не шли в ногу со временем. Хотя во всех старых дисциплинах этот университет был лучшим из лучших, его некоторые относительно новые дисциплины отставали от дисциплин других первоклассных университетов по многим параметрам. Причины такого отставания были довольно сложными и комплексными, но это было фактом. Например, игровая специальность университета Шии сильно отставала по сравнению с другими университетами. В этом мире игровая индустрия была оценена многими высокопоставленными лидерами по достоинству, и появление комитета по надзору за играми говорило о многом. В таком случае было неудивительно, что многие университеты открыли специальности, которые специализировались на игровом поприще. Студенты, что успешно оканчивали обучаться по игровой специальности в серьезных университетах, часто видели то, как за них буквально дрались крупные компании по типу «Императорская династия Эйдзин». После окончания университета многие из них сразу же устраивались на высокооплачиваемую работу. Что касается Chainmo, то он не был выпускником университета, он всего лишь изучил некоторую литературу, поэтому ему было так трудно войти в эту отрасль ранее. Выпускники крупных университетов часто брали себе в наставники более продвинутых геймдизайнеров или же просто устраивались в компании, так что их будущее зачастую было гладким и безоблачным. Chainmo пришел в университет Шии, и его встретил преподаватель игрового дизайна. «Вау, вы, мистер Chainmo, я, преподаватель геймдизайна, меня зовут Лю Хай». Высокий и худой юноша ярко улыбнулся Chainmo и протянул свою руку. Судя по его внешнему виду, он мало чем отличался от Chainmo. Он, скорее всего, был всего на 2 лет старше его. Chainmo пожал ему руку. «Привет, меня зовут великий геймдизайнер». Лю Хай неловко улыбнулся. Но эта шутка нисколько не повлияла на отношение Лю Хая к Chainmo. Он все еще относился к нему очень уважительно, потому что руководитель комитета по надзору за играми специально попросил руководителей университета о принятии Чэнь Мо на пост преподавателя, точнее он сказал, что нашел им временную замену в виде великого человека. Вначале многие были озадачены, о каком именно великом человеке он говорил, и вскоре они узнали, что это был Чэнь Мо. Руководители, преподаватели и аспиранты были потрясены. Кто не знал Чэнь Мо? Чэнь Мо недавно получил игру года, о его играх говорили многие, и его популярность в отечественном игровом кругу была очень высока. Преподаватели игровых специальностей любили изучать некоторые игры Чэнь Мо, когда им нечего было делать. Услышав о приезде Чэнь Мо, многие преподаватели университета захотели воспользоваться этой возможностью для общения и обмена опыта. В конце концов, Чэнь Мо в настоящее время являлся передовым геймдизайнером Китая, и он имел большое количество хороших работ, особенно в области конкурентных игр, и все его игры также имели хорошую репутацию и за рубежом. Приезд такого человека в университет Шиэй был очень хорошей новостью. С Лю Хаем в качестве гида, Чэнь Мо вскоре встретился с деканом университета. Декан был мужчиной средних лет, примерно лет 40, звали его Фан Юбин. Он был немного полноватым, а его лицо было довольно обычным. Фан Юбин с улыбкой сказал: «Чэнь Мо, добро пожаловать, добро пожаловать. Вы проделали такой большой путь из столицы в наш город. Это большая честь для нашего университета». Чэнь Мо поспешно сказал: «Ха-ха, я всего лишь самоучка. С точки зрения некоторых профессиональных навыков мне придется задать вам множество академических вопросов». После короткого делового разговора все стали разговаривать более свободно. После того, как Фан Юбин рассказал Чэнь Мо об этом факультативном курсе, он попросил Лю Хая показать Чэнь Мо его аудиторию. Лю Хай повел Чэнь Мо в главный корпус. «Вот, тут ты будешь преподавать. Так как ты договорился на эти условия, в дальнейшем каждую вторую неделю эта аудитория будет отдана тебе». Лю Хай уже заранее связался с персоналом, который отвечал за оборудование, и давно принес в эту аудиторию все необходимое. «Если посчитаешь необходимым использовать, то можешь воспользоваться проекционным прибором. Как ты его будешь использовать, неважно. Содержание обучения определяется тобой. Что будет происходить в аудитории, также будет определяться тобой. Однако руководители университета, а также некоторые преподаватели, возможно, придут послушать твои лекции. Ты не должен удивляться. В конце концов, ты геймдизайнер S-класса, и прямо сейчас ты очень популярен. Да и наше понимание многих игровых концепций на самом деле далеко не так же хорошо, как у преподавателей из других университетов». Чэнь Мо рассмеялся. «Без проблем. Я буду рад видеть желающих послушать мои лекции». Глава 489. Начало лекции. Новость о приезде Чэнь Мо уже распространилась среди студентов. Хотя университет сознательно хотел удержать эту новость в секрете, эту новость услышало слишком много людей. Некоторые помощники преподавателей услышали несколько слов от своих менторов, из-за чего эта новость распространилась по всему университету. «Я слышал, что факультативные курсы в новом семестре будет вести Чэнь Мо. Это правда или ложь? Чэнь Мо действительно приедет в университет Шиэй? А боже, это же слишком хорошая новость. Геймдизайнер Ли Гуи оф Легендс и Овервотч. Я не знаю, сколько ему пришлось заплатить за то, что он будет вести лекции, но я рад. Я слышал, что на этот раз это было организовано высшими шишками из комитета по надзору за играми. Неужели это правда? Разве это не звучит слишком хорошо? Я так взволнована. Я слышала, что Чэнь Мо очень молод и выглядит очень хорошо. Мне все равно, он же богач», — добавил кто-то. «Да, ключ всего лежит в деньгах, а он мой кумир, и если я смогу стать такой же успешной, как и он, я буду так счастлива». Студенты оживленно обсуждали эту новость, и многие люди с нетерпением ждали начала занятий. Утром, в 10 часов утра, лекционный зал главного корпуса был полон людей. Даже за пределами зала бродило множество людей, так как все места уже были заняты. Многие студенты, что выбрали себе этот факультативный курс, но не были в курсе событий, не могли понять, почему сегодня тут собралось так много людей. В прошлом семестре на этом курсе было всего несколько десятков человек, и помещение нам выдавали не такое просторное. Так почему на этот раз тут так много слушателей? Откуда пришли все эти студенты? А боже, в следующий раз мне придется прийти пораньше. Я еле-еле успела втиснуться на самый последний ряд. Такое ощущение, что весь университет решил заглянуть к нам на лекцию. Наши преподаватели очень умные, Они пришли сюда за целый час до начала лекции. Многие преподаватели также были лишены дара речи, так как посещаемость этого факультативного курса была намного выше, чем у многих профессиональных курсов. Здесь собрались не только студенты, но и многие преподаватели. На самом деле на этот факультативный курс могли прийти студенты любой специальности, так как это, все-таки, был не обязательный курс. Но в итоге это правило привело к тому, что в зале собралось слишком много людей, из-за чего тут практически не осталось места. Многим студентам, которые выбрали этот факультативный курс, просто негде было сидеть. Лю Хай подошел к трибуне и сказал: «Пожалуйста, обратите внимание на то, что тут будет проводиться лекция по факультативному курсу по специальности геймдизайн. Студенты, которые еще не записались на этот курс, пожалуйста, постарайтесь не занимать места. Преподавать будет Чэнь Мо, и каждая лекция будет записана и размещена на нашем сайте. Вы сможете посмотреть каждую лекцию спустя пару часов после ее завершения». Некоторые студенты, которые не выбрали этот курс, встали и освободили свои места, а затем либо ушли, либо остались стоять позади сидячих мест. Но в аудитории было все еще довольно много народу. Лю Хай почувствовал себя беспомощным, так как он не мог прогнать этих студентов. Просто Чэнь Мо был слишком привлекателен для этих молодых людей. Хотя в Китае существовало довольно много геймдизайнеров S-класса, они в основном не появлялись на публике и просто работали над играми. Конечно, они не были слабее Чэнь Мо в плане разработки игр, просто они не выступали говорящими головами, из-за чего, естественно, они не были популярны. Чэнь Мо же был совсем другим. Он не только был молодым геймдизайнером S-класса, но и имел высокую репутацию в Китае. Мировой чемпионат, победа над искусственным интеллектом, многие события добавили Чэнь Мо немало популярности. Чэнь Мо был всего лишь на несколько лет старше этих студентов. Как только прозвенел звонок, все посмотрели на дверь аудитории. Чэнь Мо открыл дверь и остановился. О, почему здесь так много людей? Вся аудитория была полностью заполнена, и довольно много людей стояли на ногах позади сидячих мест. Неужели я так популярен? Чэнь Мо был немного озадачен. В этом университете не было принято задавать вопросы по мере их появления. Обычно преподаватель читал лекцию, и только после лекции он отвечал на вопросы, да и то зачастую все зависело от настроения преподавателя. Некоторые преподаватели просто читали лекции от начала и до конца, после чего просто уходили. Им было плевать, спали ли на их лекциях или же нет. Конечно, были и преподаватели, которые охотно вызывали и спрашивали студентов, чтобы те ответили на те или иные вопросы. Однако таких преподавателей было мало. Декан и несколько преподавателей сидели в заднем ряду аудитории. Они явно собирались просто слушать. Несколько преподавателей беседовали между собой. Чэнь Мо вроде еще не читал лекций, так как ты можешь такое говорить? Некоторые геймдизайнеры просто великолепные создатели, но убогие преподаватели. Я не думаю, что это большая проблема в нашем случае. Это факультативный курс. Пока он может рассказать о чем-нибудь, все в порядке. Его позвали сюда, чтобы он потушил огонь, не более. Я слышал, что он очень красноречив. Не думаю, что лекции будут для него большой проблемой. Многие говорили нечто подобное между собой. Почти все, если не все, преподаватели не сомневались в профессионализме Чэнь Мо. В конце концов, он – геймдизайнер S-класса. Он выпустил успешные игры для мобильной платформы, выпустил довольно много игр на компьютерный рынок и на виртуальный рынок. И так как Чэнь Мо умел связывать слова между собой, он точно сможет вести лекцию. Чэнь Мо подошел к трибуне. У него не было ни тетради, ни учебников, ничего. Обе его руки были пустыми. Но он был расслаблен, и было очевидно, что он не боялся выступать перед публикой. Глава 490. Лекция. «Сегодня мою лекцию посетило так много людей, я рад». Чэнь Мо с удовлетворением посмотрел на аудиторию и сказал: «Прежде всего, я представлюсь. Меня зовут Чэнь Мо, и я являюсь геймдизайнером игры League of Legends и игры Overwatch. Большинство присутствующих студентов скорее всего знают меня, так что я не буду выпендриваться». В зале раздался взрыв смеха. Чэнь Мо действительно был таким же, каким был и на стримах. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей комитета по надзору за играми и руководителей университета Шиэ за то, что они позволили мне стать лектором этого курса. Для меня это большая честь. Сегодня у нас состоится первая лекция. Давайте сначала вкратце поговорим о самом курсе. На этом курсе мы будем обобщать опыт развития игровой индустрии и будем заглядывать наперед в будущее, а также будем говорить о перспективах развития игровой индустрии. О базовых знаниях студенты уже узнали в прошлом семестре, и я не буду их повторять. Сейчас, можно сказать, наступила эпоха мобильных, компьютерных и виртуальных игр, и кто знает, какой тип игр в итоге станет самым главным. И именно об этом мы будем говорить на наших занятиях. Конечно, согласно нынешней тенденции, будущее определенно будет за миром виртуальных игр, потому что виртуальные игры опережают мобильные и компьютерные игры в аспекте предоставления игроку разных эмоций. Многие люди думают, что с нынешним непрерывным развитием и прогрессом технологий, виртуальные игры в итоге полностью вытеснят мобильные и компьютерные игры с рынка. И я хочу выслушать ваше мнение на этот счет. Есть ли студент, который хочет взять на себя инициативу и выступить? Многие студенты с энтузиазмом откликнулись и один за другим подняли свои руки. Чинь Мо указал на девушку в очках в первом ряду. «Пожалуйста, говори». Девушка в очках встала. «Преподаватель Чинь Мо, здравствуйте. Я думаю, что это очевидный факт. Виртуальные игры намного лучше мобильных и компьютерных игр в различных аспектах. Хотя популярность виртуальных игр в Китае не слишком высока, это в основном происходит из-за стоимости виртуальных игр. В настоящее время виртуальные игровые капсулы стоят от 10 тысяч юаней, что является довольно большой ценой для обычных людей. Но если в будущем, предположим, изобретут шлемы виртуальной реальности или очки виртуальной реальности, это позволит каждому войти в виртуальный мир. Или, например, если виртуальные игровые капсулы будут стоить столько же, сколько стоят и компьютеры, то они определенно вытеснят всех с рынка. Поэтому я думаю, что будущее будет за виртуальными играми. Чинь Мо кивком указал на толстого парня в среднем ряду. Парень встал. Я думаю, что в будущем виртуальные игровые капсулы обязательно станут очень популярными и будут стоять в каждом доме, но мобильные и телефонные игры все также будут занимать приличную долю рынка. Если, конечно, к тому времени не выпустят виртуальных очков или виртуальных шлемов, в которые будут интегрированы функции из телефонов и компьютеров. Только с таким условием виртуальные игры смогут подмять под себя весь рынок. Но что касается текущей ситуации, то уровень нашего технологического развития все еще слишком низкий, поэтому нынешняя ситуация с мирным существованием трех разных игр вполне объяснима. Чинь Мо дал высказаться еще нескольким студентам. Каждый озвучивал свои взгляды, но в общем все думали, что виртуальные игры рано или поздно встанут у руля, а до этого момента три разные сферы будут мирно существовать друг с другом. Чинь Мо кивнул. Такой взгляд в основном был вполне оправдан. Чинь Мо сказал, именно об этом я собираюсь поговорить сегодня, и у меня другой взгляд на этот вопрос. Действительно ли игры полностью ограничены платформой? Я так не думаю. Действительно хорошая игра, независимо от того, на какой платформе она была размещена, это хорошая игра, и некоторые игры даже могут держать свою платформу на плаву. Студент из аудитории спросил, преподаватель Чинь Мо, вы имеете в виду игру League of Legends? Первое, о чем подумали многие, когда они услышали слова Чинь Мо, была игра League of Legends, потому что до League of Legends компьютерные игры были полностью подавлены виртуальными играми, но популярность League of Legends перевернула все с ног на голову. Более того, игру League of Legends нельзя было перенести в виртуальную среду, что также заставило многих людей осознать то, что виртуальная реальность не была всемогущей. Чинь Мо кивнул. Игра League of Legends является всего лишь одним из множества примеров. На самом деле на игровом рынке существует множество вакансий, и виртуальные игры не могут полностью покрыть все эти вакансии. Студент спросил. Преподаватель Чинь Мо, что вы подразумеваете под вакансией? Чинь Мо ответил. Игра эквивалентна слову, а устройство – бумаге. Виртуальные игровые капсулы – это всего лишь одна из разновидностей бумаги, и она также имеет свои преимущества и недостатки. Простой пример. На самом деле карманный персональный компьютер все еще имеет огромное количество пространства для улучшений. Просто все решили забыть об этом хорошем концепте. Все были ошеломлены. КПК-1, в этом мире ранее существовали карманные компьютеры. Так называемые КПК на самом деле являются портативными игровыми консолями, и главная их особенность заключается в том, что в них можно сыграть где угодно и когда угодно. Однако КПК вскоре исчезли из этого мира, потому что технологии развивались быстро и очень стремительно. С развитием технологий смартфоны начали популяризироваться с бешеной скоростью, и КПК вскоре были полностью заменены смартфонами. И по мнению геймдизайнеров этого мира, большинство особенностей КПК было реализовано в мобильном телефоне. В таком случае, почему кто-то должен был платить за одно и то же два раза? Поэтому, услышав слова Чэньмо, многие были удивлены, потому что КПК – это игровой носитель, который был устранен за ненадобностью, и это являлось общепризнанным фактом в игровой индустрии. Несколько преподавателей и профессоров в заднем ряду нахмурились. Как мог Чэньмо сказать такое? Студент поднял руку и сказал: «Преподаватель Чэньмо, вы уверены, что в нынешнюю эпоху еще есть место для КПК? Функции КПК и мобильного практически идентичны. Все, что может делать КПК, может делать и мобильный телефон. В этом нет никакого смысла». Чэньмо рассмеялся. «Потому что КПК, о котором я говорю, не такой, каким вы его себе представляете. Вы все думаете о КПК как о мобильном телефоне, только вот КПК не может совершать звонки и устанавливать что-нибудь нужное помимо игр, не так ли?» Студенты посмотрели друг на друга в полном смятении. «Разве КПК мог устанавливать что-то помимо игр или хотя бы совершать звонки?» Чэньмо сказал: «Представьте себе, что у вас есть КПК, и с помощью него вы можете играть в большие игры с открытым миром. Представьте, что у него есть джойстики и кнопки, и он ощущается намного приятнее, чем мобильный. И не забывайте, что он очень удобен, так как с помощью него можно будет играть в любое время и в любом месте. Итак, как вы думаете, сколько людей купили бы такое устройство? Один КПК, карманный персональный компьютер, буду сокращать для облегчения прочтения». Глава 491. Лекция. «Я, кажется, понял», — задумчиво произнес студент. «Вы имеете в виду, что КПК может превзойти мобильные телефоны и даже запускать большие игры с открытым миром. Но возможно ли это?» Чэньмо рассмеялся. «Нынешний технический уровень позволяет создать подобное устройство. Причина, по которой никто этого не делает, заключается в том, что все пойманы в ловушку непонимания». Несколько преподавателей и профессоров в заднем ряду были заинтересованы и начали задавать ему разные вопросы. Хотя Чэньмо и имел вескую причину, его мысль противоречила здравому смыслу и нынешней ситуации в игровой индустрии. Из-за этого преподаватели и профессора начали задавать ему разные уточняющие вопросы. Вскоре все пришло к тому, что некоторые преподаватели попросили Чэньмо привести в пример КПК, который был популярен хотя бы в Китае. Но в настоящее время такого не существовало. Конечно, Чэньмо мог сказать, что это произошло потому, что производитель КПК в Китае был просто слишком убогий, но он не стал зацикливаться на этом вопросе дольше пары минут и двинулся дальше. Но он достиг своей цели, этот вопрос глубоко укоренился в сердцах многих людей. Первая лекция Чэньмо прошла довольно гладко, потому что его красноречие было очень хорошим, а его знаний было намного больше, чем у любого другого присутствующего человека в этой аудитории. Многие студенты чувствовали, что они получили большую пользу от этой лекции. Однако после того, как повтор лекции был размещен на сайте университета Шии, начали появляться голоса сомневающихся. Подавляющее большинство голосов было сосредоточено на том, что Чэньмо сказал, что КПК могли стать намного лучше. Это что, шутка? Разве КПК не всего лишь старый антиквариат? И разве его сейчас не коллекционируют разные любители необычного? Сейчас, когда смартфоны так хорошо развиты, есть ли смысл в существовании КПК? Зачем кому-то нужно будет покупать КПК? Может быть, у него есть какие-то планы на КПК? Чэньмо сбился с пути, хотя, конечно, он и ведет необязательный курс. Втирать студентам какую-то дичь не есть хорошо. Я думаю, что первая лекция Чэньмо довольно слабая. Некоторые люди хотели, чтобы Чэньмо извинился и признал, что он ввел студентов в заблуждение и сказал неверную мысль. Популярность Чэньмо в игровой индустрии была слишком большой, так что было неудивительно, что начали появляться люди, которые хотели воспользоваться его популярностью. Если Чэньмо выйдет и извинится, а также скажет, что он был неправ, то они начнут напирать на то, что он не обладал достаточным уровнем для ведения лекций. Помимо удара по репутации, это также негативно повлияет и на его игровую платформу. В чат-группе геймдизайнеров этот вопрос также вызвал множество дискуссий. «Чэньмо, ты тут? Зачем он тебе?» Чэньмо прочитал лекцию в университете Шия, и в результате кучка людей, что ищут легкой славы, зацепились за его слова. Сейчас в интернете поднялось довольно много шума насчет его слов. О, Чень Мо сказал что-то не то. Кажется, что Чень Мо сказал, что у КПК все еще есть место для маневров в наше время. Хоть это и кажется неуместным, но это не является ошибкой всемирного масштаба. Так почему вдруг появилось так много троллей? Видимо, кто-то решил заточить свой давно заржавевший клинок. Пока все болтали между собой, Чень Мо вдруг написал: «Почему вы все думаете, что моя мысль неправильная?» Многие были удивлены тем, что он спустя столько времени что-то написал в чат-группу. Чжан Сякун написал: «Все на данный момент в игровой отрасли считают, что КПК является продуктом ушедшей эпохи». Чень Мо спросил: «Но верно ли это утверждение?» Все были немного смущены, почему Чень Мо был так уверен в себе. Чжан Сякун написал: «Чень Мо, это правда. Главная твоя ошибка заключается в том, что ты не можешь доказать свое же утверждение фактами. Разве это не причиняет тебе неудобства?» Чень Мо напечатал: «Я могу его доказать». А Чжан Сякун от неожиданности издал удивленный вздох: «Ты можешь его доказать? Как? Можешь ли ты создать КПК, который сможет хорошо продаться?» Чень Мо написал: «Ага, я как раз планировал создать КПК, который хорошо продастся». Все в чат-группе мгновенно замолчали, и никто не знал, что нужно было писать в ответ на такое сообщение. Тогда было неудивительно, что заявление Чень Мо было таким громким. Но почему он хотел выпустить КПК, он же был геймдизайнером. Однако, в конце концов, в этой чат-группе все были друзьями Чень Мо, поэтому они не стали расспрашивать его об этом деле. Что касается того, сможет ли он создать КПК или же нет, покажет время. В интернете все еще было много людей, которые обсуждали эту тему. Большинство из них были троллями, в то время как малая часть была скептиками. Чень Мо решил просто выпустить пост в своем Вейбо. Похоже, что многие люди вдруг начали думать, что я не смогу создать нечто подобное. После того, как я его создам, вы будете вынуждены со мной согласиться. Разве это не просто КПК? Проще простого. Технологический уровень развития этого мира был намного выше, чем уровень развития предыдущего мира Чень Мо. Создать КПК было совсем несложно. Просто из-за своих взглядов многие люди думали, что если у них был мобильный телефон, то им больше не нужен был КПК, поэтому никто по-настоящему не стал разрабатывать подобную вещь. Если Чень Мо захочет выпустить КПК, на самом деле ему не нужно будет проектировать его самому. Ему просто нужно будет отдать концепцию этого КПК в руки надежных производителей. Как и в предыдущем мире Чень Мо, многие телефоны этого мира на самом деле создавались на одном и том же заводе. И если брать во внимание одну из компаний, например компанию Xiaomi, которая выпускала мобильные телефоны, колонки, наушники, часы, создавать так много вещей на своих заводах она попросту не могла, и на самом деле она отвечала только за дизайн продуктов, в то время как за сам продукт отвечала компания-производитель. Точно так же мог сделать и Чень Мо. Ему не нужно будет продумывать процесс сборки КПК самому, ему нужно будет только спроектировать дизайн и отдать вопрос создания в руки профессионалов. Многие люди были ошеломлены Чень Мо, он был слишком непредсказуемым. Черт возьми, только для подкрепления фактами своей точки зрения, он действительно хочет создать КПК? Чень Мо действительно особенный. Я уважаю его как мужчину. Когда его могила станет сухой, я поставлю благовоние. Я думаю, что Чень Мо настолько уверен в себе, что он определенно выпустит КПК. Смысл не в создании КПК, а в том, чтобы кто-то его купил. Потрясающе, я поддержу его и куплю его КПК. Кто-то удивился, кто-то всего лишь ухмыльнулся, но в целом никто не стал наседать на него, так как многие решили подождать официального провала Чень Мо. Когда Чень Мо вернулся в магазин видеоигр, эта новость уже распространилась по всему магазину видеоигр. Цань Кун был потрясен и сказал: «Босс, прошло всего два дня, как так получилось, что ты опять породил такую большую новость? Ты действительно собираешься создать КПК?» Чень Мо кивнул. «Ага, а что?» Цань Кун спросил. «А что насчет нас? Мы будем помогать тебе в его создании». Чень Мо рассмеялся. «Нет, вы будете заняты разработкой новых игр. Когда КПК выйдет в свет, на него уже должны быть готовы эксклюзивы». Глава 492. Производство КПК. Может ли смартфон заменить КПК? Многие люди ответили бы на этот вопрос простым «конечно». Поскольку функции смартфонов и КПК в основном были одними и теми же, Эти оба устройства являлись портативными устройствами, с помощью которых можно было играть в игры, и так как железо смартфонов на данный момент было довольно хорошим, с помощью телефонов можно было спокойно сыграть в любую мобильную игру. И к тому же мобильные телефоны обладали несравненными преимуществами перед КПК. С одной стороны, приобретая смартфон, человек получал портативную консоль для игр, а с другой стороны получал возможность звонить и переписываться тогда, когда он только этого хотел. С такими очевидными преимуществами станет ли кто-нибудь покупать КПК за 2-3 тысячи юаней? Нет. Поэтому люди этого мира совершенно не осознавали всей мощи КПК. Мобильные телефоны никогда не смогут заменить КПК. И главную причину этого никогда не сможет решить бурное развитие технологий. В конце концов, смартфоны и КПК являлись совершенно разными продуктами. В предыдущем мире Чэньмо, КПК не успели продвинуться далеко вперед, но уже имели отличный дизайн наряду с прекрасно отработанным тактильным чувством каждого элемента. И джойстики и кнопки нельзя было добавить к смартфону, потому что смартфоны сами по себе не подразумевали использование чего-то такого громоздкого. В первую очередь у телефонов основными функциями всегда будут оставаться звонки, отправка сообщения и мгновенный доступ к Вейбо. Что касается игр, то это был всего лишь приятный бонус, и ни один производитель телефонов не будет добавлять джойстик или кнопки к мобильному телефону, которые не будут работать нигде, кроме игр. В конце концов, телефоны не являлись игровыми консолями в привычном понимании этого слова, поэтому возможность играть в игры являлась лишь вспомогательной функцией, и из-за этого возникала проблема переноса средних и больших игр на мобильную платформу. Можно было сказать, что отставание КПК от мобильных телефонов обуславливалось не нынешним уровнем технологического развития, а неправильным позиционированием продукта. Хоть их основные функции были разными, все почему-то считали их одним и тем же продуктом с маленькими различиями. Конечно, существовала вероятность того, что в будущем люди смогут использовать виртуальный шлем или виртуальные очки, чтобы поиграть в игры. Но если технологии действительно достигнут такого уровня, то будет уничтожен не только портативный рынок, но и мобильный и компьютерный рынок. А сейчас, с нынешней точки зрения, КПК и мобильные телефоны могли сосуществовать как два вида разных устройств. Если игроки захотят поиграть в некоторые большие или средние игры, они все равно будут должны использовать КПК. КПК, который хотел создать Чэньмо, очевидно, должен был заполнить пустое пространство в этом мире. Но поскольку сейчас в Китае не было хорошего производителя КПК, Чэньмо придется начать строить с нуля.